«Что это, сон?» — закричал король. Подключился. Снова передняя со шкафами и хитрианом. «Еще раз то же самое, еще раз и еще, да все быстрее». «Где Мона Лиза? Прохвост!» — завопил он и вырвал вилку, чтобы проснуться. Да как бы не так. По-прежнему стоит он в передней со шкафами. Затопал ногами и ну метаться от сна к сну, от шкафа к шкафу, от хитриана к хитриану. А после ничего уж не хотел, лишь бы к яви вернуться, к трону любимому, к дворцовым интригам, к распутным забавам. Вилки выдергивал, втыкал на удачу и опять вырывал. «О, Боже!» — кричал он. «На помощь! Король в опасности!» И «Мона Лиза, эй, там!» И со страху подскакивал, и совался в углы в поисках щелочки, что ведет к пробуждению. Но все напрасно. Не знал он, почему это так. Уж больно был непонятлив. Но этим разом ни тупость, ни боязливость, ни подлая слабость спасти его не могли. В слишком далекие сны он забрался. Слишком много их окутало короля непроницаемым коконом. И хотя, напрягая все силы, слой или два удавалось ему надорвать, не было уже от этого толку. Там поджидал уже новый сон. И когда он вилки из шкафов вырывал, те и другие лишь снились. И когда колотил хитриана, стоявшего рядом, тот был не более чем маревом сонным. Начал ширинчик кидаться туда и сюда, но повсюду лишь сны да сны. А двери, мраморные полы, златотканые занавеси, бордюры, узоры и сам он, наконец, лишь призраки, видимость, пустая иллюзия. И стал он вязнуть в трясине снов, погибая в их лабиринте, хоть и брыкался еще и легался. Да что с того, если брыкание лишь снится и легание тоже. Голову разбил хитриану, и опять понапрасну, потому что рычал на него лишь во сне, и настоящего голоса не подавал. Когда же замороченный и запутавшийся на мгновение прорвался к яви, то, не умея ее от сна отличить, снова вилку воткнул и скатился обратно в сон. Теперь уж навечно. И напрасно скулил о пробуждении. Не знал он, что Мона Лиза есть порождение дьявольское от слова «монархолиз», то есть растворение монархии, и что из коварных ловушек, расставленных хитрианом-изменщиком, это была ужаснее всех. Такую вот повесть, опасно назидательную, поведал Трурль царю Душидаву, у которого от нее голова разболелась. И потому он немедля конструктора отпустил, наградив его орденом Святой Киберии, с лиловым знаком обратной связи на зеленом поле, драгоценной информацией инкрустированным. С этими словами вторая машина-рассказчица звонко скрижетнула шестеренками золотыми, засмеялась чудно от легкого перегрева некоторых клистронов, убавила напряжение анодное, закоптила, погасла и в паланкин удалилась под всеобщее рукоплескание, коими наградили ее за красноречие и таланты. А король Гениалон поднес Трурлю кубок, полный ионов, с искусно вырезанными на нем вероятностными волнами, что фотонами противопараллельными переливались. А тут его осушил и дал знак третьей машине. Вышла она на середину пещеры и, поклонившись, заговорила голосом электронным, точенным и модулированным. Вот история о том, как великий конструктор Трурль при помощи старого горшка флуктуацию локальную вызвал. И что из этого вышло? Была в созвездии Малой Безделицы спиральная галактика, а в этой галактике черное облако, а в облаке 5 систем шестерных, а в 5-й системе солнце лиловое, очень дряхлое и даже подслеповатое, а вокруг того солнца кружились 7 планет, а у третьей были 3 луны, и на всех этих солнцах, звездах, планетах и лунах происходили в соответствии со статистическим распределением, разные разности и курьезы. А на второй луне третьей планеты лилового солнца пятой системы черного облака спиральной галактики в созвездии Малой Безделицы имелась свалка, какую нетрудно найти на всякой иной планете или луне. Самая обыкновенная, а значит, полная мусора и прочих отходов. Появилась же она от того, что аберициды глауберские сразились водородно и нуклеарно с лиловыми альбуменцами, вследствие чего мосты их, дороги, дома, дворцы и сами они обратились в копоть и жестяную труху, которую метеоритным ветром занесло в то самое место, о котором ведется речь. 5 веков ничего на этой свалке не делалось, кроме мусора. Когда же случилось однажды землетрясение, нижние залежи мусора оказались вверху, а верхние — в самом низу, что само по себе особого значения не имело бы, если бы славный конструктор Трурль, пролетая в этих местах, не был ослеплен бродячей кометой с ярким хвостом.